Строфа пятая. Заключение. Да, и это была колонка его собственной кровати. И комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и будущее принадлежало ему, и он мог еще изменить свою судьбу. «Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим», — повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. «И память о трех духах будет вечно жить во мне. О, Джейкоб Марли! Возблагодарим же небо и светлый праздник Рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!» Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить духа. «Он здесь!» — вскричал Скрудж, хватаясь за полок и прижимая его к груди. «Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь, и я здесь, и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю, они сгинут!» Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав и ногу не в ту штанину. Словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей. «Сам не знаю, что со мной творится!» — вскричал он, плача и смеясь, и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. «Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник, а голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с Рождеством, с веселыми святками, всех-всех! Желаю счастья в новом году всем-всем на свете! Оп-ля-ля, оп-ля-ля, ура, ура, ой-ля-ля!» Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись. «Вот и кастрюлька, в которой была овсянка!» — воскликнул он и снова забегал по комнате. «А вот через эту дверь проникла сюда тень Джейкоба Марли, а в этом углу сидел дух нынешних святок, а за этим окном я видел летающие души! Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха!» «Ничего не скажешь. Это был превосходный смех. Смех, что надо. Особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха. «Какой же сегодня день? Какое число?» — вопросил Скрудж. «Не знаю, как долго пробыл я среди духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть, не беда. Оно и лучше быть младенцем. Оп-ля-ля, оп-ля-ля, ура, ой-ля-ля». Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом, динь-динь-бом, дили-дили-дили, дили-дили-дили, бом-бом-бом. О, как чудесно, как дивно, дивно! Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана. Ясный погожий день, колкий бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце, лазурное небо, прозрачный свежий воздух, веселый перезвон колоколов. О, как чудесно, как дивно, дивно. «Какой нынче день?» — свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам. «Чего?» — в неописуемом изумлении спросил мальчишка. «Какой у нас нынче день, милый мальчуган?» — повторил Скрудж. «Нынче?» — снова изумился мальчишка. «Да ведь нынче Рождество!» «Рождество!» — подумал Скрудж. «Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут, разумеется. Послушай, милый мальчик». «Ага», — отозвался мальчишка. «Ты знаешь курятную лавку через квартал отсюда на углу?» — спросил Скрудж. «Ну как не знать», — отвечал тот. «Какой умный ребенок!» — восхитился Скрудж. «Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную!» «Самую большую, с меня ростом?» «Какой поразительный ребенок!» — воскликнул Скрудж. «Поговорить с таким — одно удовольствие! Да, да, самую большую, постреленок ты этакий!» «Она и сейчас там висит», — сообщил мальчишка. «Висит?» — сказал Скрудж. «Так сбегай, купи ее!» «Пошел ты!» — буркнул мальчишка. «Нет-нет, я не шучу!» — заверил его Скрудж. «Поди купи ее и вели принести сюда. А я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в 5 минут, получишь 50 крон». Мальчишка полетел стрелой. И, верно, искусно была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. «Я пошлю индюшку Бобу Крэтчету», — пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. «Тот-то он будет голову ломать, кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру никогда бы не придумать такой шутки — послать индюшку Бобу!» Перо плохо слушалось его. Но все же он нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток. «Я буду любить его до конца дней своих!» — вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. «А ведь я и не смотрел на него прежде! Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура, гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!» «Ну и индюшка же это была! Всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах, они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки». «Ну нет, вам ее не дотащить до Кэмдентауна», — сказал Скрудж. «Придется нанять кэп». Он говорил это, довольно посмеиваясь. И, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку. И, довольно посмеиваясь, заплатил за кэп. И, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой. И, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам. Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен. Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ, совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с духом нынешних святок. И, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой у него был счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему: «Доброе утро, сэр! С праздником вас!» И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой. Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин, тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил: «Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?» У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся. Но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути. «Приветствую вас, дорогой сэр», — сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. «Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие. Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Совершенно верно», — отвечал Скрудж. «Это имя. Но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если...» Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо. «Господи помилуй!» — вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. «Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?» «Ни в коей мере», — сказал Скрудж. «И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте, я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?» «Дорогой сэр», — сказал тот, пожимая ему руку, — «я просто не знаю, как и благодарить вас. Такая щедр...» «Прошу вас, ни слова больше», — прервал его Скрудж. «Доставьте мне удовольствие, зайдите меня проведать. Очень вас прошу». «С радостью!» — вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души. «Благодарю вас», — сказал Скрудж. «Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан! Дай вам Бог здоровья!» Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка, да и вообще что бы то ни было, может сделать его таким счастливым? А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника. Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо. «Дома хозяин?» — спросил он девушку, открывшую ему дверь. «Какая милая девушка! Прекрасная девушка!» «Дома, сэр». «А где он, моя прелесть?» — спросил Скрудж. «В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу». «Благодарю. Ваш хозяин меня знает», — сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. «Я пройду сам, моя дорогая». Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте. «Фред!» — позвал Скрудж. Силы небесные! Как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать. «С нами крестная сила!» — вскричал Фред. «Кто это?» «Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?» примет ли он дядюшку? Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал. Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе. Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье! А на утро чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел с позаранок, он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчета и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом. И это ему удалось. Да, удалось. Часы пробили 9, Боба нет. 9:45, Боба нет. Он опоздал ровно на 18,5 минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик. Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него 9 часов. «А вот и вы!» — проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. «Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?» «Прошу прощения, сэр», — сказал Боб. «Я в самом деле немного опоздал». «Ах, вот как! Вы опоздали?» — подхватил Скрудж. «О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр». «Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр», — жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. «Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться». «Ну вот что я вам скажу, приятель», — промолвил Скрудж. «Больше я этого не потерплю. А посему...» Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. «А посему, — продолжал Скрудж, — я намерен прибавить вам жалования». Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула была мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть «караул» и ждать, пока принесут смирительную рубашку. «Поздравляю вас с праздником, Боб!» — сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу. И на этот раз видно было, что он в полном разуме. «И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках. А то прежде вы, по моей милости, не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалование и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна. А сейчас, Боб Крэтчет, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля да разжечь пожарче огонь». И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином и таким щедрым человеком, что наш славный город может им только гордиться. Да и не только наш. Любой добрый старый город или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением. Но Скрудж не обращал на них внимания. Смейтесь на здоровье. Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир. Всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, слепы, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не плакали. На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно. Больше он уже никогда не водил компании с духами. В этом смысле он придерживался принципов полного воздержания. И про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое. Про всех нас. А теперь нам остается только повторить за малюткой Тимом. Да осенит нас всех Господь Бог своей милостью. Запись произведена в студии Центрального звукового издательства в 2010 году по заказу издательства «Эксмо». Читал Вадим Максимов.